Глава 4. Утро выдалось солнечным. Уже неделю в Москве стояла устойчивая июльская погода. В половине восьмого Денис прошел мимо отеля с бронзовой табличкой на внушительных дверях «Олимп Россия». С другой стороны была вывеска не менее броская – строительная фирма «Фазенда X». Особняк был старой постройки, но надежно сработанный, купеческий. А реставрация и ремонт проведены так, что сомнений в высоком уровне работы фирмы не оставалось. Одним словом, европейский класс, суперлюкс. Денис прошел мимо особнячка, на перекрестке повернул и еще прошел почти целый квартал, пока не приметил открывшееся по раннему часу небольшое кафе. Время у него оставалось, и он зашел в тесное, но очень уютное помещение. Взял у стойки чашку кофе с булочкой и уселся у окна, наблюдая за неторопливой жизнью утренней улицы. Здесь было тихо, не суетно. Под крышей низкорослого дома просматривалась островерхая колокольня недалекой церкви. Затем он увидел, как на противоположной стороне проезжей части улочки перед кафе остановилась белая Ауди, судя по блеску крыльев, приобретенная совсем недавно. И Денис подумал, что его «Шкода» с этой сказкой ни на какое сравнение не тянет. Тарасова, выбравшегося из салона «Ауди», он узнал сразу. И в штатском костюме он сохранял стройность и военную выправку. Был все так же коротко стрижен и четок в движениях. Он обошел автомобиль, приоткрыл дверцу, и к нему протянулась женская рука, которую Тарасов поцеловал, улыбнулся, перехватил кейс и пошел вдоль улицы мимо кафе, судя по всему, на свою фирму. Денис хотел было вскочить и догнать его, но что-то его удержало. Видимо, то, что женщина, рослая и яркая, явно крашеная блондинка, пересела к рулю и начала непривычно разворачиваться задним ходом, что, в общем, в Москве не принято. Но оказалось, что она вовсе не разворачивалась, а пересекла улицу и остановилась возле кафе, оставив машину мордой вперед в направлении, куда ушел Тарасов. Что-то во всех этих маневрах насторожило Дениса. Он подошел к стойке, взял еще одну чашку кофе и уже вернулся на свое место, когда женщина из белой Ауди вошла в кафе и присела к столику слева от Дениса. Оказалось, что для определенных посетителей здесь существуют официанты. Жизнерадостная девушка в изящной униформе тут же подскочила к посетительнице со словами: «Здравствуй, Оля, как всегда?» «Да», — кивнула та. «Оля», — промелькнула в голове Дениса. «Это как понимать, секретарша Тарасова? А все эти мелкие события шифровать как ошибку Фарида? Секретарша все же была в какой-то связи со своим шефом, если в столь раннее утро они расстались в 200 метрах от офиса». Он скользнул взглядом по Ольге и отметил, что женщина красива, эффектна. Фарид явно обольщался, обещая закрутить с ней большую любовь. Она была птицей достаточно высокого полета, чтобы прельститься знакомством с простецким по натуре, нищим, хотя и красивым Фаридом. Он мог только мечтать о таких женщинах, кувыркаясь под одеялом с девочками с дискотек и студентками. Эта красавица знала, чего хотела от жизни, и меньше всего ее интересовали бесперспективные электрики отеля «Олимп Россия». За это Денис был готов руку дать на отсечение. Ей принесли кофе и стакан сока. Сок она выпила единым духом, словно противное лекарство, а кофе принялась прихлебывать мелкими глотками, потом закурила. У нее был тот рассеянный, безразличный взгляд, каким красивые женщины скользят по окружающим предметам и лицам, когда кажется, что им на все наплевать, но примечают они всех и все. Пепельниц на столах не было. В кафе явно не положено было курить, но блондинке никто замечаний не делал. Она глянула на часы, с раздражением и резко поднялась, утопила окурок в чашке, оставила на столе деньги и вышла. Денис видел, как она пересекла тротуар, села в машину, плавно тронулась с места и исчезла. Он вышел из кафе, закурил, сделал несколько шагов и увидел перед собой всполохи яркого пламени. Он ускорил шаги, услышал крики людей, побежал и разглядел внутри полыхающего огня белую с голубыми линиями раскраски Ауди. На какую-то секунду ему показалось, что внутри салона он может разглядеть мечущуюся фигуру и даже различает женский крик. Но глухо взорвался бензобак, в пламени метнулись синие язычки, и различить что-либо внутри этого костра было уже невозможно. Из резко тормознувших желтых милицейских «Жигулей» выскочили двое молодых офицеров. Метнулись было к огню, но разом отскочили. Один из них вырвал из кармана пенал радиостанции. Пламя опало быстро. Почерневший остов машины трещал, краска отскакивала с бортов. Стекла частью потемнели, а частью не выдержали жара и осыпались. Со стороны казалось, что в выгоревшем салоне никого нет. Но присматриваться Денис не решился. Он и так достаточно хорошо знал, что за рулем сидела крашеная блондинка, звали ее Ольгой, и, быть может, она была секретаршей на фирме «Фазенда X». Волнение и крики на улице не утихали. Быстро прошел мимо, хотя один из офицеров милиции громко позвал: «Свидетелей попрошу задержаться». «Пусть задерживаются те, кому нечего делать». Ускоряя шаги, Денис добрался до отеля «Олимп Россия» и рванул дверь. Вежливый старик-швейцар приподнялся с кресла и спросил: «Куда вы, молодой человек?» «В офис, назначено Валерием Дмитриевичем. Второй этаж, направо». Краем глаза Денис приметил, что службу швейцара дублировал парень-шкаф, развалившийся в кресле и еще не проснувшийся толком после сторожевой ночи. Он поднялся на второй этаж, прошел пустым коридором и шагнул в приоткрытые двери, ориентируясь на голос Тарасова. Тот боком сидел за столом секретарши, с кем-то говорил по телефону. При появлении Дениса вскинул голову и сделал короткий жест, свободный от телефона руки: «Присаживайся». И таким же жестом указал на сигареты и зажигалку, лежавшие возле его локтя. Денис достал свои сигареты. Разговор Тарасова перешел в систему односложных ответов и продолжался недолго. Он положил трубку и прищурился. «Мы с вами встречались, это так?» «Не знаю», — ответил Денис. «Пусть так. По какому делу?» «Я демобилизован из армии неделю назад. Ищу работу». «С какой стати вдруг к нам?» На сухом лице его промелькнуло удивление. «Живете рядом?» «Нет, живу на Арбате». Денис положил ладонь на стол и стряхнул пепел в пепельницу. «Парень!» Тарасов внимательно смотрел ему в лицо. «По-моему, ты затеял какую-то опасную игру. Будь осторожен. Ракетир. Пришел вымогать. Никогда этим не занимался. Мне нужна работа». Тарасов продолжал внимательно смотреть ему в глаза, потом скользнул по всей фигуре. Спросил: «Что у тебя под ладонью на столе? Пистолет?» «Нет». «Открой руку». Денис открыл. Секунду Тарасов смотрел на кусок кожи, открывшийся под ладонью Дениса. Потом взял его в руки и рассмеялся. «Номер первый. Да ты же мой правофланговый. Память меня не подвела. Ах ты, зараза, ну и спектакль разыграл. А я уже ногой на кнопку давлю, охрану вызываю. Ну, артист». Дверь в приемную резко распахнулась, и Тарасов гаркнул: «Отбой тревоги! Ложный сигнал!»